«Это мысль», — протянул Энтони, видя, что жена с трудом сдерживается. «Но учти, дорогая, большинство джентльменов настойчиво продолжают носить парик, причем не снимая, и они бреют головы. Неужели тебе понравится лысый мужчина в постели?» И, понизив голос до насмешливого шепота, добавил: «Кроме того, конечно, существует печальная проблема вшей». «Вот как? Вы обладаете поистине великим талантом, милорд, превращать самые серьезные обсуждения в пустую болтовню». «Будь у тебя что сказать, дорогая, я имею в виду действительно серьезное. Поверь, ты нашла бы меня самым внимательным собеседником». «Получается, я несу чушь и так ничего и не добилась?» «Да. Кажется, я обременен глупенькой женой, которая не доверяет собственному мужу». Касси все еще нерешительно хмурилась. «Я собиралась вернуться в Англию одна». «Тогда я должен быть благодарен за быстроходность моей яхты. Еще 2 месяца поисков, и я превратился бы в куда более страшного злодея, чем был в Нью-Йорке». «Но больше никаких секретов». Касси удовлетворенно вздохнула и, прижавшись к мужу, закинула на него ногу. «И ты готов принести такую жертву?» «Какую именно?» «Пунш кринолана». «Кассандра, ты отняла у меня последние силы, а теперь говоришь загадками». «Дамы, милорд, и ваше целомудрие». Энтони почувствовал, как губы, прижатые к его плечу, раздвинулись в улыбке. «Видишь ли, у леди тоже бывают вши». «Вот как!» — только и вымолвила Касси. Глава 30. Надутые паруса громко хлопали о снасти, и яхта летела вперед, когда ветер неожиданно переменился. «Право руля, Мадонна!» — Касси кивнула и повернула тяжелый штурвал чуть вправо. Почти детская радость охватила ее, когда яхта немедленно послушалась. «Наша дочь будет любить море», — убежденно объявила она, слизывая соленую пену с губ. «Или сын?» Оглянувшись, она увидела столь редкую улыбку на худом, обветренном лице сеньора Донетти. «Все дочери и сыновья, сколько бы их ни было», — твердо откликнулась она, не сводя глаз с бесконечного горизонта. «Что вы собираетесь делать, когда окажетесь в Англии?» «Кассандра никогда подолгу не застаивается в порту. Летом мы отплываем в Вест-Индию, потом вернемся в Геную до весны. Капитан не столько английский аристократ, сколько истинный генуэзский банкир. Когда он живет в Англии, обязательно нанимает курьеров, чтобы те возили его распоряжение в Геную, где у него банки и торговые предприятия. Он человек проницательный и энергичный, и поэтому дела его процветают». Касси удивилась столь пространной речи обычно немногословного сеньора Донетти. Вероятно, он опасается, что жена графа не одобрит столь неблагородных занятий. Покосившись на вновь замкнувшегося помощника, она мягко заверила: «Конечно, я молода, сеньор Донетти, но не настолько глупа. По крайней мере, не всегда делаю глупости», — поправилась она про себя. «В Генуе я уже успела узнать кое-что о делах его милости и надеюсь быть ему полезной». Больше Касси ничего не добавила, понимая, как сильно возмутится Франческо при одной мысли о том, что женщина может вмешиваться в мужские дела. Посмотрев налево, она заметила нового матроса, Луиджи, ловко управляющегося с бухтой каната. Его спина зажила? Да, но он по-прежнему нелюдимый и угрюмый. Как только мы доберемся до Англии, я с ним распрощаюсь. Касси вспомнила о странном происшествии, случившемся накануне. Она вышла из каюты, чтобы присоединиться к стоявшему на шканцах графу. Внезапно неизвестно откуда возник Луиджи. Взгляд темных глазок был неотрывно устремлен на ее тело.